Глава 7. Но прежде чем приступить к приготовлению завтрака, Грок и Зуба помогли мне убрать последствия утреннего хаоса. Собрали осколки разбитой посуды, вытерли разлитую воду и сложили разбросанные овощи обратно в корзины. Несмотря на переполох, вызванный дегустацией похлебки, завтрак никто не отменял. «Что будем готовить?» — спросил Грок, собрав последние куски разбитой миски. «Обычную кашу?» Я задумалась, разглядывая свои записи. После утреннего успеха с боевым зельем мне хотелось поэкспериментировать дальше, но на этот раз нужно было быть осторожнее. К тому же готовить предстояло только для нас троих. До официального испытания мне не разрешалось кормить всю общину. «Да, кашу», — кивнула я, — «но особенную. Для себя сделаю простую, а для вас с добавками, которые помогут чувствовать себя бодрее весь день». «Добавки?» — заинтересовался Зуба. «Какие?» «Корень бодрости, листья утренней силы, семена ясности ума», перечислила я, доставая небольшие мешочки с сушеными растениями. «Ничего сильного, просто чтобы весь день был легким». И начала я с того, что поставила два котла на плиту. В первой налила воды для своей порции, небольшой, человеческой. Во второй гораздо больше, рассчитывая на аппетиты орков, и насыпала в каждый котел овсяную крупу, смешанную с ячменной. «А теперь надо покрошить на мелкие кубики лук и морковь», — подумала я, посмотрев на овощи в миске. И ножи тотчас откликнулись на мою мысль, поднявшись в воздух с едва слышным звоном металла. Один нож завис над луковицей, другой — над морковью. Через секунду лук ложился аккуратными полупрозрачными кубиками, а морковь — ярко-оранжевыми квадратиками одинакового размера. «Смотри, Грок!» — ошеломленно прошептал Зуба, ткнув брата локтем. «Ножи сами режут!» «Вижу», — так же тихо ответил Грок. Я, признаться, тоже на миг зависла, наблюдая, как овощи словно сами подкатывались под лезвие, поворачиваясь нужной стороной. Пока ножи работали, я сосредоточилась на огне в печи. «Пламя должно быть ровным, а жар равномерным», — подумала я. И огонь тут же послушно откликнулся. Языки пламени потекли именно туда, куда нужно, обнимая дно котлов идеальным кольцом тепла. А дрова в очаге переместились сами, создавая оптимальную тягу. «Даже огонь ее слушается», — едва слышно пробормотал Зуба. «Как в древних сказаниях о великих магах», — согласился Грок. «Помнишь, дедушка рассказывал про Кожезуба Пламенного? Говорил, что тот мог заставить огонь танцевать». Когда овощи были готовы, идеальные кубики лежали на разделочной доске, я поставила на соседнюю конфорку чугунную сковороду. «Немного масла, средний огонь», — подумала я. И бутылочка с маслом наклонилась сама, отмерив точно необходимое количество золотистой жидкости. Масло зашипело, разогреваясь. «Обжарить лук с морковью до золотистого цвета», — мысленно скомандовала. И деревянная лопатка поднялась в воздух, а нарезанные овощи переместились с доски прямо в кипящее масло. Лопатка же принялась их помешивать неторопливыми, равномерными движениями. Лук тем временем медленно становился прозрачным, наполняя кухню сладковатым ароматом. Морковь приобрела красивый карамельный оттенок. Ее природная сладость усиливалась от медленного томления в масле. Когда овощи достигли идеальной степени готовности, золотистые, мягкие, благоухающие, лопатка подхватила всю поджарку и красивой дугой переместила ее в кипящий котел с кашей для орков. Содержимое котла тут же окрасилось в аппетитный оранжевый цвет. Ложка в котле сейчас же сама начала размешивать кашу, равномерно распределяя поджарку. А от варева поднялся такой аромат, что орки невольно сглотнули слюну. «Предки мои», — прошептал Зуба, — «как же это пахнет!» «Вторая ложка для моего котла», — подумала я, и действительно, еще одна ложка поднялась в воздух и принялась помешивать мою простую кашу. Обе ложки двигались в унисон, создавая гипнотизирующий ритм. Когда огонь под большим котлом стал слишком активным, пламя само убавилось, словно чувствуя, что каша может пригореть. «Эмма», — тихо спросил Грок, — «а ты специально управляешь всем этим? Или оно само как-то?» «Само», — честно ответила я, наблюдая, как соль из солонки тонкой струйкой сыплется в мой котел. Просто думаю о том, что нужно сделать, а магия откликается. «Невероятно», — покачал головой Зуба, — «словно вся кухня стала частью тебя». Все действительно происходило естественно, без усилий с моей стороны. Магия текла сама, отзываясь на мои мысли и намерения, превращая готовку в завораживающий танец предметов и стихий. Каждая моя мысль о том, что нужно сделать, тут же воплощалась в действие. Когда каша почти дошла до готовности, я взялась за магические добавки. Растерла в ступке корень бодрости. Сухие завитки превратились в мелкий порошок цвета старого золота. Теплое покалывание в пальцах сообщило мне, что корень готов отдать свою силу. «Корень бодрости», — проговорила я вслух, высыпая щепотку порошка в котел для орков, чтобы силы хватило на весь день. Каша слегка изменила цвет, приобретая нежный золотистый оттенок. От нее начал исходить аромат, напоминающий утреннюю свежесть после дождя, смешанную с запахом горных трав. «Листья утренней силы», — продолжила я, добавляя щепотку сушеных листочков серебристо-зеленого цвета. «Для ясности мысли и энергичности». Листья растворились в каше, словно морозные узоры на стекле. Ложка продолжала размешивать содержимое котла, и с каждым ее движением каша становилась все более... живой. Она не просто булькала, она пульсировала едва заметным ритмом, словно у нее появилось собственное сердцебиение. «Семена ясности ума», — завершила я, высыпая последний компонент, крохотные черные зернышки, переливающиеся на свету, чтобы мысли были острыми, а решения правильными. Финальное добавление вызвало яркую вспышку золотистого света, исходящего изнутри каши. Свет был мягким, теплым, но совершенно очевидным для всех присутствующих. Казалось, сама жизнь струилась из котла. «Ого!» — выдохнул Зуба. «Она светится!» «Как солнце сквозь утренний туман», — добавил Грок, не отрывая взгляда от котла. «Готово», — объявила я, накрывая котел крышкой, чтобы скрыть свечение. Спустя пару минут мы расселись за столом. Я со своей простой кашей, а Грок и Зуба с магически обогащенной. Разница была заметна сразу же. Моя каша была вкусной и сытной, но обычной. А вот после первых ложек своих порций орки преобразились. «Ух!» — воскликнул Зуба, и его глаза засветились изнутри тем же золотистым светом, что исходил от каши. Такое ощущение, будто солнце взошло прямо в груди. «И силы столько», — добавил Грок, вращая плечами. «Хочется бегать, прыгать, поднимать тяжести». «И голова ясная», — согласился Зуба, потрясая головой, словно прогоняя остатки утренней сонливости. Мысли стали четкими, как звон клинка о клинок. «Эмма», — сказал Грок, когда мы закончили трапезу. «Может быть, покажем тебе общину? Ты немного видела, а за домами такие просторы. И в лесу, если приглядеться, много живности». «С радостью», — кивнула я. «Покажем тебе все самое интересное», — добавил Зуба, подпрыгивая на месте от избытка энергии. «Кузницу, мастерские, тренировочную площадку». «И наш дом», — сказал Грок. «Познакомишься с нашими родителями». Мы уже направлялись к двери, когда та внезапно распахнулась, а на пороге появился Гром в сопровождении орка-старейшины, с которым я уже успела познакомиться. «Эмма», — произнес Гром официальным тоном, — «позволь представить тебе старейшину Торга, главу Совета Мудрых». «Эмма из Академии», — заговорил старейшина Торг торжественным голосом, звучащим как раскаты грома в горах. «Мы пришли сообщить тебе важную весть». Растерянно протянула, почувствовав, как учащается пульс, а перед глазами промелькнуло несколько видов казни, одна страшней другой. «Совет старейшин единогласно принял решение», — продолжил Торг. «После того, как ты приготовила похлебку железной воли такого качества, мы убедились в твоих способностях. Испытательный период сокращается». Я моргнула, не сразу понимая, что он имеет в виду. «То есть...» «Завтра вечером ты будешь готовить ужин для всей общины», — объявил Гром. «Торжественный прием в честь прибывающего обоза». «Спасибо, наверное», — пробормотала я, натянуто улыбнувшись, нависающей надо мной клыкастой горе. «Грок, Зуба», — вдруг обратился к моим помощникам старейшина Торг. «Оставьте нас. Нам нужно кое-что обсудить с Эммой наедине». Братья тотчас обеспокоенно переглянулись между собой и, помахав мне рукой, вышли из кухни. Когда дверь за ними закрылась, старейшина Торг кивком указал мне на табурет у стола. «Садись, Эмма, из Академии. Нам действительно есть что обсудить». Я медленно опустилась на табурет, чувствуя, как возвращается тревога. Что-то в тоне старейшины подсказывало мне, что разговор будет не таким простым, как я надеялась. Гром и Торг остались стоять, возвышаясь надо мной, как две башни. Их лица были серьезными, почти суровыми, и я поняла, что мирная часть нашей беседы закончилась. «Итак...» медленно произнес старейшина Торг. «Поговорим о том, кто ты на самом деле».